Но не торопитесь с выводами. Быть может, психологические характеристики натолкнут вас на какие-то мысли. Психологическая характеристика гипофизного типа. Это очень противоречивый и интересный тип. Гениальность его порой граничит с безумием. Непомерное развитие гипофиза часто приводит к конвульсивным припадкам эпилепсии. Вспомните о множестве великих людей, страдавших этой болезнью. Эти люди чрезвычайно богаты душевными качествами. Развитая интуиция, актерский, поэтический дар, вообще талант – это их привилегия. В детстве таких людей часто считают дурачками со странностями. Но позже остается только удивляться, откуда у них берутся блестящие идеи и творения. Но в блеске представителей этого типа таится большая опасность. Непомерно натруженный, сверхстимулированный гипофиз приводит к ранним смертям, порой самоубийствам. Организм не справляется с потоками неконтролируемой энергии. Чтобы избежать трагических случайностей, нам нужно наладить энергетически сбалансированную работу гипофиза. Первое, что необходимо для этого – очищение. После него наш организм сам найдет правильные пути жизнедеятельности. Очищение гипофиза естественными методами. Мы коротко поговорим об основных трудностях и нарушениях в работе этой эндокринной железы. Обо всем поговорить не удастся. Слишком обширна эта тема. Главное сейчас – это использовать накопленный веками опыт природного очищения и лечения гипофиза. Основные характеристики очищения – те же, что и в случае надпочечников. Приблизительное время – 2 недели. Основной метод – прием сиропа алоэ, клизмы и компрессы в качестве дополнительных методов. Не забывайте, что наш главный козырь – вера в Творца и установка на полное выздоровление. К чему приводит засорение гипофиза? Очень часто слишком большая нагрузка приводит к снижению функции гипофиза – гипофункции. Нарушается секреция передней доли гипофиза, что приводит к уменьшению выработки гормонов. Диагностировать этот процесс нужно у хорошего специалиста, потому что признаков заболевания множество, и они очень разнообразны – от выпадения волос до склонности к суициду. Опухоли в гипофизе – это очень серьезное заболевание, требующее профессиональной помощи. Но это не отменяет необходимости очищения, тем более что наши методы – диктуются самой природой и не могут принести вреда организму. Народная медицина в такой ситуации рекомендует общее лечение, которое, по сути, есть очищение третьей линии обороны. Основной метод очищения гипофиза. Основным методом мы будем считать прием сиропа алоэ, очень похожего на тот, что я писал в предыдущей чистке, но... Помните, дорогие читатели, как отче наш, что без строгой видовой диеты не сработает ни один метод. Видовое питание – это основа любого очищения и лечения. А сироп мы будем принимать утром и вечером за 30 минут до еды по 1 столовой ложке. Готовим его так. Не поливать растения неделю. Затем срезать листья, держать в холодильнике 10-12 дней. После этого, измельчив, отжать сок. Состав. Сок алоэ 300 грамм. Красное натуральное вино 2,5 литра. пчелиный мед –